Глава 37. 10 лет назад. Квартира в панельной пятиэтажке в Мытищах выглядела захламленной и обветшавшей. Врача скорой встретила неряшливо одетая женщина с нечесанными седыми волосами. Она указала на комнату, куда прошел врач. Там на кровати лежала женщина без признаков жизни. Врач осмотрел ее. Первое впечатление подтвердилось. Женщина была мертва. На полу валялась раскрытая баночка сильнодействующего снотворного. — Документы, — попросил врач. — Я проснулась, а она... — растерянно лепетала женщина. — Она мертва. Давайте выйдем. Мне нужны документы для оформления. Они вышли на кухню. Женщина принесла папку с бумагами и двумя паспортами. Врачу бросились в глаза медицинские бумаги. Выписка из психиатрической клиники. Он прочел имя и диагноз. Светлана Федулова, шизофрения. Пробежал глазами многостраничный выписной эпикриз. Вздохнул. Ничего удивительного, суицид шизофреника. Раскрыл паспорт на имя Светланы Федуловой и Антонины Зверевой. Несмотря на разные фамилии и разницу в возрасте 16 лет, женщины были похожи. «Ваша дочь?» — догадался врач и посочувствовал. «Примите соболезнования». По щекам женщины покатились крупные слезы. Она плакала и молчала. Врач усадил беспомощную женщину на стул, нашел кружку, налил воды из-под крана. — Вы посидите, попейте. Я справку о смерти напишу. Из полиции сейчас придут, покажете им. Перед уходом врач заглянул в паспорт, передал заполненный бланк и смущенно сказал. — Антонина Захаровна, я позвонил агенту, чтобы сегодня забрали тело и все организовали. Вам станет легче. Через 3 дня у Антонины Зверевой были на руках свидетельство о смерти и справка о кремации дочери Светланы Федуловой. Однако легче ей не стало. Она долго не могла уснуть, но снотворное принять боялась. Смотрела на фотографию, где молодая Света обнимала дочурку Катю. Забылась и вздрогнула, очнувшись от голосов в темной комнате. Ей казалось, что пропавшая много лет назад Катя жалобно зовет. «Мамочка, найди меня! Мамочка!» Покосилась на пустую кровать напротив. Она не выбросила постельное белье и не постирала. Подушка и простыни остались смятыми и хранили запах покойницы. Вскочила, скомкала белье, запихнула в стиральную машину. Посидела на полу, глядя на вращающийся барабан, пока машина не затихла. Перекрученный комок показался липким, холодным, мерзким до тошноты. Она не стала сдерживаться. Вытерла грязный рот чистым бельем и выбросила тряпки ночью на помойку. Вернулась, легла. Глаза закрыть боялась. Пустая кровать по-прежнему пугала. Утром позвонили из гостиницы, где Антонина Зверева долгие годы работала горничной. Посочувствовали, повздыхали и настоятельно попросили выйти на работу. Решение пришло неожиданно. Сама удивилась, услышав собственный голос. — Я не приду. Увольняйте. После недели бессонных ночей с галлюцинациями Антонина убедилась, что жить здесь невозможно, и решила продать квартиру. Не торговалась. Вырученных денег хватило на крепкий деревенский дом с сараем на берегу Оки в деревне Рябиновка. Принимая хозяйство от бывшего владельца, она обнаружила в сарае лодку с мотором, накрытую брезентом. Удивилась. «Вы оставляете лодку мне?» «Это бонус», — объявил старый дед. «В город, к дочке перебираюсь». «К дочке?» — эхом повторила Антонина и стянула брезент с мотора. «На ходу?» «Если поменять масло, заменить свечу...» «Замените», — потребовала покупательница. Купленный дом находился рядом с домом отдыха «Рябиновая бухта». Антонина Зверева жила тихо, ни с кем не знакомилась. Если бы кто-то наблюдал за ней со стороны, то заметил, что женщина часто бродит по окрестностям, что-то ищет или кого-то зовет. Кажется, с ее уст слетало едва различимое имя Катя. Она рылась во врагах, заглядывала в заброшенные дома, спускалась в полуразрушенные подвалы. В летнее время на рассвете она ходила на моторке по реке, исследовала берега. Изучила все заводи, прощупывая шестом дно, забрасывала крюк на веревке в воду и скребла им по донному песку. Если на крюк что-то цеплялось, она со страхом рассматривала находку, разочаровывалась и выбрасывала ее. На скромную деревенскую жизнь пенсии хватало. Иногда она заходила на территорию дома отдыха, рассматривала домик, из которого пропала трехлетняя Катя, шла от дома к причалу и подолгу стояла там. Глаза смотрели на бесшумно текущие воды, лицо передергивалось от страдания. Однажды, когда Антонина решилась проникнуть в домик, ее остановила горничная с тележкой. — Что вы здесь делаете? — Я... насчет работы... — Зверева вспомнила, что видела объявление при входе. — Горничной? — Антонина кивнула. — Вам в главный корпус к администратору, — указала горничная. Антонина нервничала и запнулась, когда называла свое имя. Администратору послышалось имя Нина. И хотя в анкете были записаны паспортные данные, на ее бейджике и в общении с коллегами прижилось укороченное имя Нина. Женщине было все равно. И вот уже 10 лет Антонина Зверева работала горничной в доме отдыха «Рябиновая бухта». Все эти годы содержимостью сумасшедшей она продолжала поиски Кати. Съемки фильма, суета, разговоры, актеры в старых костюмах, их диалоги, реплики ведущего взбудоражили память и породили надежду. Катя где-то рядом.